то, может быть, он мог бы ослабить вожжи, которыми он правит страной. Особенно Горький был удручен гонениями и травлей старых товарищей большевиков, соратников Ленина, и среди них был Каменев, женатый на сестре Троцкого. Каменев после Октябрьской революции был председателем Московского совета, то есть полновластным хозяином Москвы, каким был Зиновьев в Петрограде. Жена Каменева была долгие годы во вражде с Андреевой. Они обе были вовлечены в дела театральные и культурные, обе защищали партийную линию в искусстве, но Андреева считала себя на своем месте, будучи актрисой. Каменева же была никем, как жаловалась Андреева в письме к Ленину. Теперь же все эти дрязги были забыты. Поколение старых большевиков стало сходить на нет, и Горький почувствовал Каменеву расположение. Быть может, под влиянием Горького Сталин чуть-чуть начал смягчать свое отношение к оппозиционерам. Бухарин был возвращен к работе как редактор «Известий». Каменев, три раза исключенный из партии, три раза каявшийся, был назначен главным редактором издательства «Академия». Теперь его имя исключено из истории издательства. Редакторами называются только Горький и иногда Тихонов. Каменев с конца 1930-х годов стал антиперсоной, так же, как Зиновьев, Рыков, Бухарин и другие. И вот однажды Горький устроил Каменеву свидание со Сталиным. «Каменев объяснился Сталину в любви», — пишет Николаевский, — «и дал честное слово, что прекратит оппозицию». После этого Сталин дал ему выступить на 17-м съезде партии. Но в конечном счете это не привело ни к чему, вернее, это привело к разрыву между Сталиным и Горьким. Каменев был другом Кирова. Сталин, по приказу которого Киров был убит ОГПУ, увидел в цепи Горький, Каменев, Киров, или, может быть, Горький, Киров, Каменев, гнездо врагов. И Горький, и Киров давно были согласны в одном. Необходимо примирить, наконец, партию с общественностью. Слово «интеллигенция» звучало тогда слишком старомодно, беспартийно и даже замысловато. И Сталин приказал через Ежова Заславскому, ближайшему сотруднику «Правды», занимавшему в газете одно из первых мест, написать против Горького статью. Заславский это и сделал. Статья была грубо оскорбительна для человека, именем которого были названы улицы в каждом городе Советского Союза, и Горький потребовал заграничный паспорт. Ему ответили отказом. Сталин больше ему не звонил и к нему не приезжал. Отношения были оборваны. Крючков не мог не знать об этих настроениях Горького, о его желании выехать в Италию, о трениях со Сталиным. И если он был на службе в НКВД, то есть у Ягоды, он не мог не донести своему начальству о том, что происходит. Если он не был сотрудником и сообщником Ягоды, то он, вероятно, все-таки донес, боясь за свою жизнь. Если он это сделал, Ягода привлек его к сообщничеству как ближайшего к Горькому человека. Так или иначе, добровольно или под угрозой, Крючков мог быть активно замешан в убийстве Горького. Трудно предположить, чтобы они оба, Крючков и Ягода, пошли на такое преступление, не имея на это санкции Сталина. Прощение, вероятно, было им обещано. Но через год Сталин решил для своего спокойствия убрать их обоих. Первый московский процесс состоялся в августе 1936 года, второй — в январе 1937 года и третий, и последний — в марте 1938 года. Начальник НКВД Ягода, который играл крупную роль в первом процессе, выловив врагов народа, в третьем оказался на скамье подсудимых. Только позже стало известно, что за три с лишним года до этого, в день убийства Кирова, он был арестован и выпущен через несколько часов, то есть уже в то время мог быть на подозрении, несмотря на свое положение. О поведении Ягоды ходили слухи еще при жизни Горького, что у него роман с женой Максима, что он убил Максима, что это он простудил его, что он был своим человеком у Горького в доме. Да, это все оказалось правдой. И то, что он ездил с Горьким и Тимошей по Волге, и то, что пьянствовал с Максимом, когда тому было запрещено пить. У него с ранних лет была тяга к алкоголю, и он подавлял ее, но с годами ему все труднее было это делать. И когда на третьем процессе Ягоду допрашивали, он, не имея никакой надежды спасти свою шкуру, попросил суд назначить заседание для его допроса, при закрытых дверях по личным причинам.